Однако этот прибор был предназначен не только для Марисси. Его облучению подвергся также и сам Мактерн, и те трое, которых я только что раскидал. Мимик отобрал их из множества одаренных клана, руководствуясь одному ему понятным принципом. Для Мактерна поглотитель открывал заслонку где-то на треть, а процедуры длились по полчаса на протяжении всего времени их сотрудничества с Самдаль. В результате герцог смог довольно неплохо продвинуться внутри четвертой ступени и вплотную подобраться к пику ступени. Троица же, облучавшаяся полной мощью прибора по 6 часов каждый день, поднялась со вторых-третьих ступеней до пятых всего за 3 месяца. К сожалению, ни сам герцог, ни эти трое, так и не смогли понять, что находится внутри прибора. Все, что они видели, это сияющее мерным зелено-бурым светом стекло. Мактерну, разумеется, было интересно, что это за штука такая, что ставит на ноги неизлечимо больных и превращает относительно бесперспективных одаренных в монстров уровня короля Тхалсы. Однако мимик, тоже довольно ожидаемо, не собирался ему что-либо рассказывать. И тогда герцог решил раскрыть тайну таинственного прибора самостоятельно. Благодаря тому, что клан Самдель раньше довольно активно проявлял себя в войне с империей, репутация у Мактерна в генштабе армии была отличной, и через свои связи он смог разузнать кое-какую секретную информацию, выпытанную у взятых в плен имперцев и полученную от шпионов Тхалсы в Полемской империи. Информацию, очевидно, не новую для королевского клана и командования, но, на самом деле, довольно шокирующую для простого обывателя. Правду, или по крайней мере часть правды о том, откуда вообще взялись поглотители, а также информацию о том, что этот мир был устроен даже сложнее, чем я думал. От Тизина я узнал, что он, Тхалса или Полим на самом деле не были богами в полной мере. Технически корректно было называть богом только то существо, что получало полный контроль над миром. Полим, бог войны, к этому был уже довольно близок, но все-таки до тотального контроля над миром ему еще было далеко. И вся штука была в том, что истинные боги, занимавшиеся своими истинно божественными делами, внимательно наблюдали за происходящим в Тие. Если точнее, то один конкретный бог наблюдал. Имя его было неизвестно, но шпионы смогли выяснить, что этот истинный бог уже давным-давно был кем-то вроде инвестора Полема. Бог войны в данном случае был кем-то вроде подающего надежды юниора, в которого рекрутер вкладывал ресурсы, чтобы в будущем окупить их с процентами, когда парень станет профессиональным спортсменом. Главным вкладом этого истинного бога стал тот самый зелено-бурый свет. Именно благодаря ему ученые империи смогли вывести тех самых червей-поглотителей. И, с учетом эффекта на Мариссию и самого Мактерна, он явно был каким-то образом завязан на жизненной силе или чем-то похожим. Вот эта штука. Под конец своего рассказа произнес герцог, делая пару шагов вверх по лестнице и беря со скрывавшейся за поворотом ступени обитой металлом почти квадратный чемодан где-то полметра на полметра. И я точно знаю, что с ее помощью человек может развиться достаточно, чтобы претендовать на титул бога. Я покачал головой. Насколько мне известно, использование чужих даров не считается. Да, я тоже об этом слышал. Но могу сделать предположение, что это правило касается только даров от богов нашего мира. Потому что согласно отчетам разведки у империи уже есть ставшие богами люди. И Тхалсе очень повезло в том, что мы, относительно небольшая страна, на которую империя не тратит столь ценные ресурсы. И зачем ты тогда ее принес? Хочу отдать тебе, пожал плечами Мактерн. Серьезно, смерть притворщика, так он называл мимика, мне в любом случае не простили бы. Тем более смерть толстяка. Однако от свидетелей я уже избавился. Возьму нескольких самых близких людей и этих троих в качестве телохранителей, и скроюсь где-нибудь в диких землях. Я думал об этом очень давно, и Самдаль уже дал свое добро. Выживем мы или не выживем, решит судьба. Но, так или иначе, в войне мы уже не сможем участвовать. Лучше уж я отдам эту штуку тебе. Насколько я понял, с империей у тебя свои счеты, и та уникальность, о которой говорил притворщик, надеюсь, сможет помочь тебе в этой войне, а эта штука пусть будет моим в тебя вкладом и извинением. С Тизин у нас старые счеты, так что я не сожалею ни о чем, что сделал в их адрес, но к тебе у меня нет никаких личных претензий. Надеюсь, что этого рассказа и этой штуки будет достаточно, чтобы ты отпустил нас с миром. А почему ты продолжаешь говорить «штука»? Ты не смотрел, что внутри? Нет, покачал головой Мактерн. И не хочу смотреть. Мне достаточно того, что она исцелила Мариссию. Итак, что скажешь? Я задумался. Честно сказать, отпускать герцога мне совсем не хотелось, но это были по большей части просто эмоции. По сути, единственной моей к нему серьезной претензией было сотрудничество с империей. Но новая информация и пока что неизвестная хрень в чемодане, которую герцог в принципе мог совершенно без проблем присвоить себе, определенно стоили этих претензий. Война с Тизин после исчезновения герцога и почти полного уничтожения всего клана Самдалюже не продолжится. Эллису и остальных наверняка будут долго мурыжить королевские службы. Но без меня в качестве главного обвиняемого и кучи улик, указывающих на сотрудничество Самдаль с империей девушки, думаю, удастся выкрутиться. К тому же смерть Макторна автоматически направит все внимание на меня. Если же он просто исчезнет, то ночной убийца окажется как бы и ни при чем. Все, кто знал о том, что я действительно был этой ночью в поместье, уже были мертвы, а Тигана вполне можно будет обвинить в дезинформации. «Ладно, идет», — кивнул я, — «но если ты действительно хочешь исчезнуть, то сделай это с концами. Больше никогда не появляйтесь в Тхалсе, чтобы в будущем у меня не было поводов пересмотреть свое решение». «Договорились. Тогда я пойду первым, если ты не против». «Не против», — герцог поставил чемодан на пол и сделал несколько шагов в сторону. Я поднял неожиданно увесистый короб и, больше не оглядываясь на Макторна и троицы пятых ступеней, двинулся вверх по лестнице. Наверху в поместье обнаружилась сцена будто бы из тарантировского фильма. Раскиданные по сторонам окровавленные тела, оторванные руки и ноги, стены, покрытые следами световых лучей, и, как и сказал герцог, ни единого выжившего, ни среди Тхалса, ни среди Самдаль. Да, Макторн был определенно очень жестким и жестоким человеком, раз ради конспирации без сомнений решился на полное уничтожение всех свидетелей, включая одаренных собственного клана. Суровый мужик с довольно странной, но при этом неожиданно очень импонировавшей мне идеологией. Определенно, если бы карты легли чуть иначе, мы с ним вполне могли бы стать друзьями. Тем не менее, увидеться еще раз нам, скорее всего, было не суждено. После того, что королевский клан тут найдет, после смерти Тибрана, за Макторном наверняка начнут полномасштабную облаву. Да, с тремя пятыми ступенями в подчинении он, по сути, стал сильнее самого короля. Но, как я уже успел убедиться на собственном опыте, превосходящая ступень вовсе не являлась гарантом победы. К тому же герцог собирался потащить за собой не только одаренных, но и простых людей. Очевидно, свою дочь, вероятно, жены каких-то приближенных. А это очевидные слабые места, которые преследователи из Тхалса наверняка не погнушаются использовать. Даже если не учитывать опасность самих диких земель, я, честно сказать, очень сильно сомневался, что Макторн сможет продержаться хотя бы несколько месяцев. Тем не менее, это уже было совершенно не мое дело. Сорвав с одного из окон длинную темную штору и замотавшись в нее, будто в римскую тогу, из-за увеличения размеров моя одежда почти вся пришла в негодность, я вышел из поместья. В путешествие дикие земли я собирался отправиться немедленно, времени на прощание с Эллисой, к сожалению, не оставалось. Но до тех пор нужно было все-таки узнать, что я получил от герцога. С ростом в 2,5 метра, в одной занавеске и уже без возможности найти что-то подходящее по размеру, определенно слишком сильно выделялся бы на улицах столицы. Однако у меня была уже не раз испытанная дорога, крыши. По ним я без проблем добрался до границы элитного района, а потом просто перепрыгнул 10-метровую стену. Еще через 15 минут я уже выбрался из столицы. Найдя в ближайшем лесочке относительно укромное место, скрытое с двух сторон корнями рухнувших деревьев, я уселся на землю и разломал замок на чемодане. Аппарат был именно таким, как описывал Макторн. И, открыв заслонку, я ощутил ту самую уникальную ауру поглотителей, что чувствовал от всех своих сородичей. И что было самым интересным, свет, исходящий из аппарата, для меня не стал черно-белым или красным. Он был ровно таким, как герцог и описывал, зелено-бурым, будто бы грязным. Определенно, моя связь с содержимым аппарата была очень серьезной. И теперь пришло время узнать, что же это была за штука, подаренная Полему неизвестным истинным богом. Как и чемодан, аппарат был нещадно разломан на части. Никаких подвижных деталей внутри не обнаружилось. По сути, это была просто коробка с одной прозрачной стенкой, внутри которой в специальном держателе был подвешен стеклянный шар, а внутри него, будто комар в янтаре, смутно виднелся объект размером с крупную сливу. Шар я, разумеется, тоже разбил и после нескольких минут очистки неизвестного нечто от оставшихся кусков стекла, на моей руке оказался неровный, напоминающий металлический самородок, предмет, излучавший во все стороны то самое зеленовато-бурое свечение. После того, как я вынул его из стекла, свечение стало куда менее однородным. Какие-то части самородка светились сильнее, какие-то – слабее. Но даже от менее активных зон чувствовалась крайне мощная аура поглотителей. Самые же яркие участки фанили мощью, в несколько раз превосходящей даже то, что я ощущал от толстяка. Самым же странным было то, что теперь, освободив самородок ото всей шелухи, я начал ощущать нечто вроде зова, исходящее из самых недр моего естества желание присвоить себе содержащуюся в нем энергию. И я точно знал, как именно это сделать, с учетом того, насколько мощной была его аура, и вспоминая, как меня штормило всего от одного из 200 с лишним сердец толстяка, то, что я сделал дальше, нельзя было назвать иначе как безумием. Но откуда-то из подсознания пришло понимание: умереть я точно не умру, а все остальное — гори огнем. В конце концов, я обменял на эту хреновину свободу Макторна не для того, чтобы просто на нее любоваться. Напоследок глубоко выдохнув, будто собирался выпить залпом стакан водяры, я закинул самородок в рот и проглотил. В отличие от сердец, эффекта пришлось ждать довольно долго. Только минут через 30 я начал ощущать исходящее от желудка слабое тепло. Однако, начавшись, процесс довольно быстро дошел до момента, когда я уже держался за живот от нестерпимой боли. Сознание посетила мысль, что я все-таки оказался полным идиотом и сейчас сдохну как какой-нибудь бродячий пес, сожрав вкусно пахнущую, но несъедобную бяку. Но, когда мне уже начало казаться, что еще чуть-чуть, и самородок просто проплавит меня насквозь, боль вдруг резко прекратилась, как и ощущение расходящейся по телу могучей энергии, будто бы обрубили. Это было так неожиданно, что на секунду мне даже показалось, что я просто умер и не успел этого понять. Но уже в следующее мгновение стало понятно, что смерть мне пока что не грозила. Хотя, если считать смертью встречу с Создателем, то в каком-то смысле я действительно помер. Глава 5. Адекватные боги являлись к людям во снах, видениях наяву, в крайнем случае не сходили с ударами молнии или чем-то подобным. Этот ублюдок избрал максимально странный и крайне неприятный способ. Желудок и горло скрутило чувство подступающей рвоты, сдержать которую не было никакой возможности. Вот только вместо полупереваренных сердец из моего рта вырвался зеленовато-бурый туман. Он не рассеивался и спустя полминуты сформировал передо мной в воздухе настоящее небольшое облачко. И уже в нем, будто проектируемая на дым голограмма, сформировалась жутковатого вида морда. Больше всего таинственный истинный бог походил на какое-то насекомое, треугольной формы, как у богомола, башка с четырьмя глубоко посаженными глазами, расположенными по сторонам от вертикальной щели пасти, полной очень мелких треугольных зубов. По контуру морду обрамляли то ли рожки, то ли какие-то наросты на панцире, то ли еще какая подобная хрень. С кем имею честь? Прокашлившись, поинтересовался я, потому что чудище явно не собиралось начинать диалог, просто пристально меня разглядывая. Катрион, прощелкала морда своим странным ртом, то и дело перекрывавшим наш зрительный контакт. Я, воплощение закона перерождения. Приятно познакомиться, наверное, вздохнул я, честно сказать, уже уставший от происходящей вокруг меня чертовщины. Ты, спонсор Полема? Да. Если он сможет воплотить закон войны, то станет одним из сильнейших моих генералов. То есть отчасти твоими стараниями я стал этим гребаным гибридом человека и поглотителя? Отчасти, немного помолчав, подтвердил Катрион. Ты винишь меня в этом? Отчасти, пожал я плечами. Однако я все-таки не настолько неадекватный, чтобы обвинять Калашникова во всех убийствах, совершенных его автоматами. Хотя то, что вы, истинные боги, так просто распоряжаетесь судьбами людей и целых миров, меня определенно злит, не без этого. Но ты все равно понимаешь, что это привилегия власти, которую ты уже успел испытать на себе, ничуть не разозлившись, продолжил мою мысль бог-богомол. Я кивнул. Да, есть такое дело. Ты можешь следить за миром моими глазами, как это делают обычные боги со своими последователями. Нет, ты не мой последователь, как и все те, кто получил крещение в моем законе. Да и даже если бы это было так, у меня есть куда более важные дела, чем следить за маленьким человечком в одном из низших миров. Тогда твое появление меня заинтересовало, что осколок моего закона начал исчезать. Подобного не происходило еще ни разу с тех пор, как я его воплотил. Ты не выглядишь особо недовольным, не звучишь. Поправил я сам себя. Мимики на лице Катриона не было ровным счетом никакой. Эмоций, о которых ты говоришь, мне в целом мало знакомы. Я уже давно не рассматриваю вещи в категориях «доволен», «недоволен» или «нравится», «не нравится». Есть только потери и прибыль. Хотя, разумеется, потери меня не радуют. Но потерянный осколок закона настолько незначителен, что не стоит и упоминать. Так что пока у меня нет причин для недовольства. То есть ты, бизнесмен, усмехнулся я. Я понял смысл, который ты вкладываешь в это слово, немного помолчав, ответил Катрион. И, да, я вполне подхожу под это определение. Из меня тоже хочешь прибыль получить? Я хочу получить прибыль из всего. Однако ты пока что слишком слаб, чтобы от тебя я получил значимую прибыль. Смысла тратить на это силы и время я не вижу. И что дальше? Ничего. Я утолил свое любопытство, вернул большую часть своего закона. Больше ничего мне не нужно. И так то время, что я говорю с тобой, я мог бы потратить на нечто куда более продуктивное. Вот ведь и правда максимально деловой подход. И, честно сказать, мне и самому не слишком-то хотелось, чтобы башка Катриона висела передо мной в воздухе дольше необходимого. Тем более не хотелось бы вести с ним какие-то переговоры. Это было, пожалуй, даже более рискованно, чем заключать сделки с дьяволом. Однако я не хотел так просто отпускать истинного бога восвояси совсем без какого-то профита. Усилия, в результате которых чемоданчик оказался в моих руках, должны были хоть как-то окупиться. Что нужно, чтобы ты согласился вести со мной деловые переговоры? Как минимум ты должен быть Майгу. Это те, кого в этом мире называют богами. Да, хорошо, я понял. В таком случае могу я рассчитывать на приветственный подарок, когда мы встретимся в следующий раз. В чем моя выгода? Если ты согласишься, я подумаю о том, чтобы не убивать Полема и не сводить все твои труды по его продвижению на смарку. Угрозы в мой адрес для тебя малоэффективны, ничуть не изменившись в голосе даже после такого заявления, произнес Катрион. Во-первых, потому что я в любом случае вижу крайне маловероятной возможность смерти Полема от твоих рук. И во-вторых, потому что я в принципе не веду деловые отношения, построенные на угрозах, шантаже и прочем подобном. Если ты хочешь что-то от меня получить, то начинать с угроз – далеко не лучший выбор. Я не угрожаю, покачал я головой. Скорее это мое первое тебе предложение. Вне зависимости от того, согласишься ты или откажешься, я приложу все усилия, чтобы однажды прикончить Полема. В отличие от тебя он имеет прямое отношение к моему состоянию и простить его я не могу. Однако я понимаю принципы деловых отношений. Если поддержание с тобой взаимовыгодного сотрудничества будет того стоить, я вполне смогу передумать по поводу Полема ради сохранения этого сотрудничества. Интересно, ответил Катрион после секунд 10 раздумий. Мне нравится это предложение. Однако ты должен понимать, что обещать подобное просто так я не собираюсь. Ты должен будешь подтвердить, что стоишь того сотрудничества, о котором говоришь. Каким образом? Твой дар, если ты станешь Майгу, должен оказаться минимум второго класса. Что это значит? Долго объяснять. Я и так потратил на тебя слишком много времени. Сам найдешь, у кого спросить. На этом все. Когда станешь Майгу, используй тот же способ, чтобы привлечь мое внимание. Не дожидаясь моего ответа, морда Катриона в зеленом дыму рассеялась, а вскоре и сам дым просто растворился в окружающем воздухе. Очень странный разговор с высшей сущностью окончился. И, надо сказать, довольно успешно. Ведь помимо обещания приветственного дара, я получил также немало важной информации. Во-первых, стала примерно понятна эволюция богов. Если я все правильно понял, то существо, обретающее собственный дар, становилось так называемым Майгу. А когда Майгу захватывал весь свой мир, его дар претерпевал качественное изменение, воплощаясь, как выразился Катрион, в нечто под названием закон. Во-вторых, дары и, вероятно, следом за ними и законы, имели градацию по классам. В чем она заключалась, пока что было неизвестно. Но чисто по логике, если Полем был единственным Майгутией, на которого Катрион обратил внимание и решил начать его спонсировать, его дар имел более высокий класс по сравнению с дарами Тизина, Самделя или Тхалсы. В-третьих, люди могли быть крещены в законе, это, очевидно, и было то самое облучение, которому подверглись Мариссия, Мактерн и Троица пятых ступеней. При этом крещение люди могли проходить без прямого контроля истинного Бога, таким образом не становились его последователями и в итоге могли обретать собственные дары. Правда, что-то мне подсказывало, что такой способ все-таки был далеко не самым перспективным. По крайней мере, высокого класса дара таким образом очень вряд ли можно было добиться, иначе создание мощных людей Майгу уже давно было бы поставлено истинными богами на поток. И, наконец, последней по порядку, но далеко не по важности, была информация о том, что я каким-то образом смог напрямую пожрать часть закона истинного бога. Правда, Катрион смог с легкостью вмешаться в процесс и не дать мне сожрать весь закон из самородка целиком. Так же как с маной из крови одаренных, пожирание которой их боги никак не могли предотвратить, уже не получится. Однако все еще было впереди и, когда я сам стану Майгу, об этом еще можно будет вспомнить. Потому что, вне всяких сомнений, это могло бы стать моим огромным козырем в будущем. Однако пока что это все-таки были слишком далекие материи, чтобы о них всерьез задумываться. Я бы только себе мозг вскипятил, если бы попытался построить какие-то прогнозы. Вместо этого прямо сейчас у меня была совершенно конкретная задача. Как можно быстрее покинуть область прямого влияния королевского клана Тхалсы и добраться до диких земель. По-хорошему, отправляться стоило прямо сейчас и в одиночку. Чем меньше со мной было народу, тем больше была вероятность того, что нас смогут отследить и догнать. Но все-таки было 3 человека, которых я хотел взять с собой. Шиита и Смаи, разумеется, Тириан, к япончику я, чего греха таить, привязался. Паренек, конечно, был со своими странностями и не без закидонов, а его непонятные шуточки иногда выводили меня из себя. Но в то же время он уже показал себя с достаточно большого количества положительных сторон. Шиита, несмотря на всю несерьезность, определенно имел внутренний стержень. Иначе для 15-летнего парня, не прошедшего, как я, через форменный ад в инкубаторе имперцев, было бы совершенно невозможно сохранить трезвый рассудок и даже оптимизм после стольких совершенных убийств. К тому же он оказался неожиданно преданным, оставшимся на моей стороне несмотря на угрозы, жесть, что я творил на его глазах, и все те опасные ситуации, через что ему пришлось пройти по моей вине. Если бы он отправился в клан Тхалса и рассказал им все обо мне, уверен, они бы смогли договориться с Урмата о снятии с Шиита арабского договора. Но он этого не сделал и вместо этого продолжил помогать мне. Либо это был стокгольмский синдром, либо парень и правда сам решил следовать за мной, что заслуживало и благодарности, и уважения. И, хотя он не мог расти в ступенях, дикие земли могли стать для него отличной тренировочной площадкой. А также, кто знает, возможно, там найдется способ поднять его силу и без дополнительной межмировой энергии. Я в этом мире уже ничему бы не удивился. С Тирианом все было понятно. Уже то, что он был магом-целителем 6-й ступени, увеличивало наши шансы на выживание раз эдак в 10. Да к тому же его возможности как ученого-исследователя для меня становились тем более важны, чем сильнее я отдалялся от человеческой сути. Кто знает, возможно, однажды, после достаточного количества вивисекций, он смог бы создать даже эликсир, способный вернуть мне человеческий облик. С такими преимуществами его изрядно посвистывавшая фляга уже не казалась особо большим недостатком. И Сма, честно сказать, это было самое спорное решение. Именно с моей подачи она стала первой из нового вида пожирателей. И можно было сказать, что я должен был нести за это определенную ответственность. Мол, мы в ответе за тех, кого обратили в мутантов. Но по моему мнению, даже если я и должен был что-то девушке, этот долг я уже окупил старицей, скормив ей кучу сердец-поглотителей и за единственную ночь сделав одной из сильнейших в Тизин. Да, мне понравилась ее целеустремленность и готовность пойти на что угодно ради своей цели. Но Самдель уже были уничтожены, ее месть вроде как свершилась. Будет ли она стараться дальше ради того, что ей самой было не так важно, я не знал. Чего там, мы в принципе познакомились меньше 2 дней назад и с тех пор обменялись от силы 3 десятками фраз. Кроме сформировавшегося первого впечатления и ее предыстории со смертью родни от рук Самдель, я не знал о девушке ровным счетом ничего. Тем не менее, в конце концов я все-таки решил, что взять ее с собой будет правильно. Во-первых, она могла стать еще одной подопытной для Тириана и, в теории, помочь безумному ученому лучше разобраться в происходящем со мной. Во-вторых, мне самому было крайне интересно, как далеко сможет зайти созданный мной пожиратель, насколько сильным сможет стать. И в-третьих, в ближайшее время из-за меня к клану Тизен будет приковано пристальное внимание не только клана Тхалса, но и множество других кланов. Хотя было крайне маловероятно, что в Исме кто-то заметит черты поглотителей, все-таки стоило перестраховаться и забрать девушку куда подальше, чтобы не создавать Эллисе лишних проблем. Так что, посидев и подумав минутку, я все-таки утвердил мысленно экспедиционный отряд именно из 4, а не из 3 человек, и теперь оставалась сущая безделица, каким-то образом незаметно вернуться в город и забрать этих 3 с собой. К счастью, на этот раз мне очень повезло, с Шиита у нас был уговор в случае чего встретиться в том месте на реке, куда он уже притаскивал мне одежду, и мне хватило ума, прежде чем лезть со своими 2,5 метрами в черту города, сбегать туда. Совершенно неожиданно еще до того, как я добрался до места, мне навстречу из зарослей камыша устремилась размытая из-за использованной магии невысокая фигура. «Тим, вы живы?» — воскликнул Шиита, вынырнув из невидимости. Мой увеличившийся на 0,5 метра рост его даже на секунду не смутил. «Как видишь», — кивнул я, прикладывая палец к губам, намекая, чтобы парень был потише. «Как дела в клане?» «Не очень», — вздохнул он. «В поместье явились люди из королевского клана. Эллиса сказала мне бежать, найти вас и предупредить. Как хорошо, что вы пришли сюда, а то мне бы пришлось идти к поместью Самдаль. Ты бы там ничего не нашел. Самдаль уничтожены, как и отряд Тхалсы, отправившийся туда для моего ареста». «Ничего себе!» Вот теперь он по-настоящему удивился. «Это даже для вас как-то жестко. Я убил не всех. Неважно, я потом расскажу подробности. Сейчас я хочу, чтобы ты все-таки отправился в город и привел Исму и Тириана, того неадеквата, с безумным ученым. После того, как тот поймал Шиита и продержал несколько дней в заперти, у парня были крайне натянутые отношения. Да, его. И скажи Эллисе, что я жив и в порядке. А еще что сдал меня скорее всего Тиган. Она знает. Идиот не только не попытался скрыть свое стукачество, но и по возвращении из Тхалса тут же признался во всем Эллисе. Лично не присутствовал при этом, но вроде как он напирал на то, что вам нельзя доверять и что для клана будет куда лучше, если вас схватит и казнит Тхалса. И что, Эллиса его едва не прикончила на месте? Шиита усмехнулся и заговорщицки мне подмигнул. Однако ей пришлось его пощадить, потому как смерть Тигана стала бы серьезным аргументом в пользу вашего с кланом сотрудничества. Так что его просто посадили под замок. Что, Марнан? В расстройстве, вздохнул парень. Тиган ему ничего не рассказал, и когда старик узнал, едва сам его не пришил. Да, неприятно, конечно, я вздохнул следом за Шиита. Может быть, было бы лучше, если бы я прикончил ублюдка и Марнан остался бы в неведении относительно того, какая его внук-крыса. Надеюсь, он хотя бы не всю правду Тхалса растрепал. Разумеется, по его версии Тизен вообще выходит какими-то невинными овечками, обманутыми злым волком. Даже как-то обидно, с учетом того, сколько вы для них сделали. Я только отмахнулся. Это не важно, моя репутация и так ниже плинтуса. Если еще пары черных пятен на ней хватит, чтобы обелить Тизен и избавить клан от подозрений, то все было не зря. Так что передай Эллисе еще и то, чтобы она по максимуму этой версии придерживалась. Понял, кивнул Шиита. Это все, еще передай ей, что я обязательно вернусь. На лицо парня выплыла довольная ухмылка. Вот это я понимаю, какая история без красивой любовной линии. Будешь много болтать, угрожающе, но совершенно беззлобно начал я. Понял, понял. Поднял руки, отступая на пару шагов. Уже исчезаю. С этими словами он действительно ушел в невидимость, обратившись размытым силуэтом, устремившимся в сторону города. А я, стащив остатки одежды, полез в речку отмываться от крови. Вернулся Шиита спустя почти час, с Исмой. Девушка, в отличие от парня, в первые секунды прямо оторопела от моих новых габаритов, но все-таки довольно быстро отошла и, узнав о моих планах на дикие земли, с энтузиазмом приняла свою роль в этой экспедиции. Шиита же, передав мне слова Эллисы о том, что она сделает все в лучшем виде, а также что обязательно будет меня ждать, снова исчез, на этот раз отправившись за Тирианом. К счастью, на этот раз его не было всего минут 20. Безумный ученый, державший япончика буквально под мышкой, примчался в неярком сиянии ауры и максимальном воодушевлении. Из-за событий войны кланов мы с ним не виделись уже 3 дня. Так что Тириан, узнав о том, что я перескочил с 3-й ступени на 5-ю и с последней нашей встречи вымахал в огромное чудище, прямо сгорал от нетерпения приступить к новым исследованиям. Однако для начала все-таки стоило убраться подальше от столицы. Хотя это место на реке было достаточно уединенным, было совершенно неизвестно, когда до него доберутся облавы клана Тхалса. Вещей ни у кого из нас почти не было, потому как не было времени на сборы. Единственной достаточно большой вещью стала медвежья шкура, которую Тириан прихватил с собой из дома, мне в качестве одежды. Пока что в качестве чего-то вроде плаща, но в перспективе можно было организовать из нее как минимум полноценные штаны. Потратив несколько минут на краткое разъяснение событий в поместье Самдаль, мы, наконец, двинулись в путь, и мне, честно говоря, очень хотелось надеяться, что хотя бы наше путешествие к диким землям пройдет спокойно. Не тут-то было. Глава 6. Стоило все-таки признать, большая часть пути прошла без особых происшествий. Столица Тхалсы находилась примерно в 500 километрах от границы диких земель, и 4/5 этого пути мы, не особо рассусоливая, но и не слишком торопясь, преодолели за неделю. Двигаться, правда, пришлось либо по ночам, либо под прикрытием лесных массивов. Мой нечеловеческий рост слишком сильно привлекал внимание, и по проезжим дорогам перемещаться было небезопасно. Нас все еще искали Тхалса. Шит, то и дело заскакивавший во встречавшиеся по пути городки ради пополнения запасов провизии, все чаще и чаще натыкался на разыскные листовки и отряды, патрулирующие улицы. Несмотря на то, что мы были довольно быстрыми, информационная и разыскная сеть королевства была быстрее. Правда, пока мы прятались по лесам и буеракам, это было не так важно. Как бы ни были хороши ищейки Тхалсы, взять наш след, не зная даже примерно, куда мы направились из столицы, было невозможно. Однако когда до границы диких земель осталось меньше сотни километров, на нашем пути встала непреодолимая преграда. Горная цепь под названием Кряж Пяти Великих проходила с юго-запада на северо-восток, закрывая территории Тхалсы от диких земель. Де юре земли королевства тянулись еще на несколько десятков километров по ту сторону гор, но по сути там уже были спорные территории, где влияние богов ослабевало и куда могли время от времени забредать чудовища. Мирных поселений там почти не было, лишь военные городки и заставы пограничников. Так что де-факто границей Тхалсы следовало считать именно Кряж, и единственный проход через него в радиусе 1000 километров перекрывала могучая каменная крепость, оплот Пяти Великих, очевидно в честь чего названная. Оплот имел не только военные и оборонительные функции, также он был и очень крупным торговым центром. Отсюда уходили караваны, идущие в другие королевства с товарами Тхалсы, сюда приходили обозы из соседних стран. Разумеется, значительная часть грузов проходила мимо оплота дальше, на территорию самого королевства. Но также было неизбежно, что многие были готовы ехать сюда, чтобы первыми предложить свою цену за иностранные товары, либо чтобы успеть в последний вагон поезда и продать какие-то свои товары уходящим в путешествие торговцам. В результате, несмотря на высоченные стены, стоящих на них постовых и целый военный гарнизон, оплот был крайне оживленным местом, наполненным кучей самых разных людей самого разного статуса. Потому был шанс, что мы сможем затеряться в толпе, избежав обнаружения королевскими ищейками, в оплоте наверняка действовавшими втрое активнее. Правда, в моем случае затеряться не получилось бы ни при каких условиях, но хотя бы не привлекать к себе излишнее внимание в теории было возможно. Изначально я был против этой задумки. Да, Кряж Пяти Великих даже Тириан называл крайне опасным местом, но мне казалось, что уж для меня-то, способного ломать камень под собой простыми шагами, достигшего 5-й ступени силы и имевшего тело, превзошедшие рамки человеческого, никакие обвалы, оползни, лавины и падения были не страшны. Как и для самого Тириана, хоть и уступавшего мне в физической силе, но с лихвой компенсировавшего это своей магией, Шиита и Исму можно было в крайнем случае просто закинуть на плечи. Однако выяснилось, что я снова забыл о том, что этот мир полон не только чудесами и магией, но и богами. Кряж Пяти Великих назывался так неспроста. На территории этих гор властвовали 5 крайне могущественных богов, или, я теперь знал правильную терминологию, Майгу. Каждый из них по силам не был далек от самой Тхалсы, богини света и фактической правительницы всей страны. А впятером они представляли мощь, с которой было бы сложно справиться даже всем Майгу королевства вместе взятым. К счастью для Тхалсы, эти 5 не были заинтересованы в людях и создании своих кланов, и заключили с богиней довольно простой договор. Люди и боги королевства не лезут к ним в горы, они в ответ с гор не спускаются и выступают чем-то вроде дополнительной стены, защищающий королевство от диких земель. Понятно, что даже если бы мы проигнорировали этот договор и полезли в горы, лично с Пятью Майгу вряд ли бы встретились. Но горы вокруг идущие от оплота дороги кишели монстрами из диких земель, прирученными Великой Пятеркой и с радостью нападавшими на всех, кто хотел перебраться через Кряж неофициальным маршрутом. Сражаться с этими чудовищами в принципе было опасно, и втрое опаснее было заниматься этим в крайне нестабильных горных условиях. Я, может быть, выжил бы, как и Тириан, но вот Шиита и Исма с крайне большой долей вероятности окончили бы свое существование в чьем-нибудь желудке или на дне какого-нибудь ущелья. А потому, если я не собирался отказываться от своей идеи взять этих двоих с собой, оставалось только идти через оплот. К счастью, внутрь мне, не имеющему никаких документов, и Исме, члену клана, находящегося под прицелом расследования Тхалсы, можно было попасть относительно простым путем. Со стороны гор оплот был защищен по-настоящему монументально. Стены более 30 метров в высоту, регулярные неусыпные патрули, круглосуточное освещение всей прилегающей территории, установленные баллисты и прочие противоосадные орудия. Все это было сделано с расчетом на обитающих в горах чудовищ, периодически срывавшихся с крючка Пяти Майгу и решавших полакомиться человечиной. Но вот с противоположной стороны, выходящей в широкую долину, оттуда, откуда мы пришли, все было не так масштабно. Стены не 30, а 10 метров, меньше стражи и меньше внимания. Днем Тириан, у которого единственного из нас все было в порядке с документами, и Шиита, использовавший свою магию, прошли в город. Спустя пару часов япончик вернулся с информацией о том, где за стенами находится максимально темное и безопасное место. И затем под покровом ночи, закинув Исму на плечи, я, дождавшись, когда в нужном месте стены не будет патрулей, в один прыжок просто перескочил ее. Приземление по наводке Шиита прошло также удачно, в каком-то закутке между тремя близко стоящими домами. Парень уже ждал нас, и спустя 20 минут мы втроем уже аккуратно влезали в окно второго этажа одной из многочисленных гостиниц оплота. Номер Тириан снял на двоих, чтобы не вызывать подозрений, так что пришлось потесниться. Я лег на полу, Шиита заснул в кресле. Но в целом после ночевок под открытым небом это было вполне удобно, жаловаться было ни на что. А ранним утром мы должны были выбраться из номера так же, как в него попали, и, дождавшись остальных, отправиться к внешним воротам оплота. Там проверку документов проходили только те, кто вез с собой какие-то товары и по идее нас должны были пропустить без проблем. Мой рост, конечно, привлек бы внимание, но дары богов иногда могли давать очень специфические эффекты, так что прямо серьезных вопросов это бы не вызвало. Таков был план, и нам даже удалось исполнить его процентов на 30. Выбравшись из окна еще до рассвета, мы с Исмой по-тихому, переулками и закоулками, добрались почти до самых внешних ворот и остановились в небольшом тупичке, выходившем на главную улицу оплота, идущую от вороты до ворот. Здесь по плану мы должны были встретиться с Тирианом и Шиита через где-то полчаса. Япончик и безумный ученый намеревались дождаться открытия гостиничного ресторана и накупить нам в дорогу еды. В горах пополнить запасы провизии было негде. Исма встала на самом углу, чтобы высматривать их, а я остался чуть в глубине, усевшись у стенки, чтобы не привлекать лишнего внимания. Люди в большинстве своем просто проходили мимо, даже не обращая внимания на нас, а если и заглядывали в облюбованный нами тупичок, благоразумно проходили мимо, не желая связываться с великаном. Из обговоренного получаса прошло уже минут 20, и по идее вскоре уже должно было прийти время отправляться. И я действительно ждал этого, мне откровенно надоело ныкаться по углам, скрываясь от тех, кого я мог бы с легкостью раскидать как котят. Но спокойно покинуть оплот у нас не вышло. Вор, держите вора. С той стороны, откуда должны были прийти Тириан с Шиита, раздался чьи-то полные праведного гнева голоса. Во второй раз они послышались уже ближе, и я поднял голову, повернувшись на шум. Хватайте воришку, не упустите. Стой, мелкая дрянь. Сквозь стены дома я увидел три быстро приближавшихся размытых силуэта. Судя по слабым аурам, обычные люди, даже неблагословленные. Тот, что бежал впереди, похоже, ребенок, слишком маленькая фигура. Убью, суку. Верни кошелек. Остановись сейчас же. По идее происходящее нас с Исмой ровным счетом никак не касалось. И ни я, ни она даже не собирались вмешиваться. Не останавливать вора, не помогать ему тем более. Вот только сложилось так, что маленькая фигурка, улепетывавшая от двух больших фигур, юркнула не куда-нибудь, а именно в тот самый тупик, где мы ждали Тириана с Шита. Действительно, ребенок, лет 12, не больше. Не было понятно, мальчик это или девочка из-за множества слоев рваной одежды, в которой воришка был плотно замотан. Но даже со всем этим рваньем было очевидно, что ребенок очень худ и истощен. А потому было даже удивительно то, что он явно отрывался от своих преследователей и, если бы не наткнулся на нас, скорее всего смог бы скрыться. Однако он завернул за угол, глядя себе за спину, и успел среагировать слишком поздно. Посмотрев прямо, он увидел меня и, то ли от удивления, то ли от испуга, споткнулся и рухнул прямо носом в каменную брусчатку. По идее, и сейчас вмешиваться не стоило. Можно было просто отдать преступника владельцам кошелька и спокойно продолжать ждать. И так я и собирался сделать. Жалости к воришке, несмотря на его возраст, я не испытывал ни малейшей. Я уже собирался протянуть руку и схватить за шиворот рухнувшего фактически у моих ног ребенка. Но тот вдруг дернулся, резко отжался на руках, встал на четвереньки, продемонстрировав мне свое залитое кровью лицо и выбитый передний зуб. Затем это лицо вдруг исказило гримаса какого-то животного ужаса, он отпрянул от меня, перевернувшись и упав на спину, его рот широко распахнулся и на весь тупичок, отдаваясь звоном у меня в ушах, разнесся невероятно громкий для такого маленького истощенного тела вопль. Чудовище ее, рванувшись вперед так резко, что едва не проломил под собой брусчатку, я схватил воришку ладонью за лицо. В его глазах отразилась полнейшая паника, мелкий начал биться и вырываться, попытался укусить меня, и даже несмотря на зажатый рот я чувствовал, как он продолжает истошно вопить. Спустя пару секунд в тупичок забежали двое преследователей. Мужчины, очень схожие по внешности. Крупные носы, широко посаженные глаза, острые скулы. Разве что с разницей в возрасте лет где-то в 20. Отец и сын, возможно. Я до сих пор находился в полуприседе, так что точно определить мой рост было довольно сложно. А возможно, их умы полностью захватил факт кражи кошелька. Но, так или иначе, все их внимание тут же оказалось сосредоточено на воришке, которого я держал в руке. «Попался, мелкий засранец», — прошипел тот, что помладше. «В тюрьме будешь до самой старости гнить, мы позаботимся», — закивал тот, что постарше. То, что воришка не обращает на них ровным счетом никакого внимания и лишь продолжает брыкаться и пытаться вырваться из моего захвата, их тоже никак не тронуло. А значит, пришла пора мне все-таки вмешаться в происходящее. «Я вас не отвлекаю», — произнес я, вставая во весь рост и опуская руку, чтобы мелочь не осталась дрыгать ногами в воздухе. Из шкуры, что принес Тириан, я с его помощью смог соорудить себе штаны, безрукавку и что-то вроде индейских туфель, в результате чего походил на какого-нибудь варвара или пещерного человека. Но лучше уж было так, чем ходить голым. Да и выглядел я так, стоило признать, куда более внушительно, чем в обычной человеческой одежде. Так что парочки не просто обратила на меня внимание. Их гнев в секунду улетучился и оба резко присмирели, схватив друг друга за предплечья. «Спасибо, что поймали этого ублюдка, господин», — промямлил сын, кланяясь. «Да, мы очень признательны вам за помощь», — вежливо кивнул отец, явно более собранный и серьезный. «В качестве благодарности можем пригласить вас позавтракать с нами. Все за наш счет, разумеется. Но уже после того, как мы передадим этого воришку страже». Я глянул на мелюзгу, и он будто ничего происходящего не видел и не слышал, а дергаться даже сильнее стал, со своим телосложением уже откровенно рискуя себе что-нибудь сломать. Но это было только половиной беды. Куда хуже было то, что он продолжал вопить мне в руку. И, хотя я не мог разобрать конкретных звуков, почти не сомневался, что, убери я ладонь, вновь услышу это, чудовище. Понятное дело, что сам по себе этот ребенок не смог бы мне ничего сделать, да и вряд ли ему бы сходу поверили. Но с учетом того, что во плоти меня активно искали стражники, которые наверняка сбегутся на ор, захотят проверить меня хотя бы для профилактики, все-таки выглядел я не слишком безобидно. И вот тогда все точно пойдет по одному месту. Спасибо за предложение, кивнул я, но воздержусь. И эту мелочь предоставьте мне. Можете забрать свой кошелек, но с ним я разберусь сам. Почему? Недоуменно переспросил старший. Это мое дело, отрезал я. Вторую руку я запустил за пазуху воришки, туда, где ткань подозрительно оттягивала что-то тяжелое и, разорвав пару слоев тряпья, достал увесистый звонкий кожаный кошель. Неудивительно, что эти двое так гнались за мелочью. Я уже успел немного привыкнуть к местным деньгам и был уверен, что так звенеть могло только золото. «Спасибо», – недоуменно протянул младший, беря из моей руки кошелек. К счастью, время еще было раннее. В тупике, где мы стояли, со всех сторон окруженным домами, было довольно темно, а я додумался подточить свои когти накануне. Так что ничего странного он, похоже, не заметил. Ни за что. Но все-таки, начал было сын, но захлопнул челюсть, когда отец с силой ткнул его в ребро. «Как скажете, не будем мешать», — вежливо кивнул он еще раз, после чего, подхватив сына под руку, потащил его на улицу. «Хорошего дня, иди за ними», — приказал я Исме через несколько секунд после того, как парочка скрылась за углом дома. «Проследи, чтобы ничего лишнего не натворили». «Поняла», — кратко кивнув, на то, чтобы отучить ее отдавать мне честь, ушло дня три, она выскользнула из закоулка. Я опустил взгляд на воришку, так и зажатого у меня в руке, присел на корточки, чтобы мы оказались примерно на одном уровне. «Теперь ты слышишь меня?» Для убедительности я свободной рукой щелкнул воришку пальцем по груди. Вопль превратился в кашель, дрыгания замедлились и в глазах наконец-то появилась осознанность. «Я не хочу калечить и тем более убивать ребенка. Если не будешь орать и мы сможем нормально пообщаться, то тебе ничего не грозит. Сейчас я уберу руку от твоего рта и рассчитываю на то, что ты не станешь вопить, потому что вернуть руку я всегда успею, а терпение у меня не бесконечное. Понял меня?» По прошествии нескольких секунд мелочь попыталась дернуть головой, видимо демонстрируя кивок. Я кивнул в ответ и, взявшись второй рукой за его плечо, чтобы воришка не убежал, разжал пальцы, обхватившие его голову. Орать он не стал, хотя и было заметно, что ему очень хочется. «Приятно иметь дело с разумными людьми. Почему ты так испугался? Я такой страшный?» «Нет, после того, как самая стрессовая ситуация миновала, его, похоже, догнали эмоции, из его глаз широкими ручьями потекли слезы. Тогда почему ты назвал меня чудовищем? Можешь сказать, я тебе ничего не сделаю, что бы ты ни сказал. Потому что вы и есть чудовище», всхлипывая через слово, так что разобрать сказанное было той еще задачкой, проговорил воришка. «Ты видишь во мне чудовище, что-то, чего нет в обычных людях». Вместо ответа он просто часто-часто закивал. «Что? Не знаю. Просто вижу жуть. Что у вас тут происходит?» Раздался со стороны улицы голос Шита. Он вместе с Тирианом, нагруженные парой мешков, только-только зашли в тупичок. «И где Исма?» «Сложно объяснить», вздохнул я. «В общем, сэр Тим, вслед за япончиком и безумным ученым в закоулок заскочила Исма. Простите, я ничего не смогла сделать. Они обратились к стражникам, они уже идут сюда». Глава 7. Ну что же такое-то? Появление стражи сейчас было крайне нежелательно. Понятное дело, что со своей пятой ступенью силы я мог раскидать хоть десяток, хоть сотню обычных стражников, максимумом силы которых была первая ступень. Однако я не хотел поднимать шумиху, привлекать внимание, показывать Хелсе, что я во плоти. Допустим, нам бы удалось беспрепятственно сбежать в дикие земли, но того, что Тиган про меня наговорил, должно было хватить, чтобы королевский клан продолжил преследование даже там. И все шло более чем удачно, но парочке отца и сына ударила в голову моча доложить стражникам вместо того, чтобы тихо заниматься своими делами и радоваться, что вернули кошелек с золотом. Уж не знаю, были ли они настолько честными, что решили во что бы то ни стало передать воришку в руки правосудия, приняли меня за какого-нибудь работорговца или еще что. Но, так или иначе, если стражники сюда явятся, то в любом случае потребуют у меня документы. И хуже всего то, что сзади был тупик. Деваться из этого закоулка было некуда. Ну, почти. Они тебя видели? Я посмотрел на Исму. Девушка выглянула из-за угла дома, после чего чертыхнулась и повернулась ко мне. Скорее всего, они прямо сейчас идут сюда. Трое стражников. Я сконцентрировался и сквозь стены нашел три силуэта благословленных, судя по позам, державших в руках оружие и торопливым шагом двигавшихся в нашу сторону. До их появления оставалось чуть больше минуты. Лиц я рассмотреть сквозь камень не мог, но было действительно очень похоже на то, что они шли не просто на разведку, а будто бы собирались сразу вступать в бой. Что им наговорила эта парочка, оставалось только гадать. «По крышам», — скомандовал я после пары секунд размышлений, — «сделаем крюк и подойдем к воротам с другой стороны главной улицы. Возможно, «Нас увидит с земли», — улыбнувшись непонятно чему, — произнес Тириан, — «и наверняка увидит со стен. Это лучше, чем просто ждать их здесь», — рыкнул я, — «и на споры нет времени. Есть еще один вариант». Палец Тириана уперся в металлическую дверь, вмурованную в стену в самом углу тупика. «Канализация». Я с недоумением глянул на безумного целителя, но стремительно утекавшие секунды действительно не позволяли долго обсуждать варианты. За тремя стражниками уже собралась небольшая толпа любопытных зевак. Даже если бы я раньше решил, что проще будет вырубить или прикончить стражей порядка, чтобы выиграть время, теперь это уже было бы невозможно без поднятия паники. «Ладно, живо, и не дай ему сбежать». Толкнув воришку в руки Исмы, к этой мелочи у меня еще оставались вопросы. Я рванул к металлической двери. Неожиданно она оказалась достаточно большой, чтобы даже я смог пройти в нее, не пригибаясь и не ужимаясь. А еще это, фактически, не была дверь. На ней не было петель, это был просто кусок металла, закрывавший проход, если верить Тириану, в канализацию под оплотом. Схватившись за пару рукоятей на ней, я дернул на себя. Весу в толстенной железяке было не меньше 3-4 центнеров. К тому же в нескольких местах из нее торчали толстые металлические штыри, вбитые в окружающий камень. Обычный человек ни за что не смог бы ее сдвинуть с места. Но для меня это уже не было такой уж сложной задачей, к тому же штыри уже успели изрядно проржаветь. Так что после пары рывков мне удалось сорвать эту заслонку с креплений. Дополнительных приказов не потребовалось. Сначала Шита, потом Исма с воришкой в охапке, а затем и Тириан скрылись за дверью, после чего в каменный коридор заскочил я сам и закрыл за собой проход металлической заслонкой буквально за пару секунд до того, как первый из трех стражников вошел в тупик. Проблема была в том, что лязг тяжеленной железки они определенно прекрасно слышали, потому что, не обнаружив никого в тупике, поспешили к металлической заслонке. Я услышал тихие, заглушенные дверью, ругательства, а потом фразу «Зовите капитана». Хотя нам и удалось сохранить анонимность и о нашей внешности смогли бы рассказать только отец с сыном, сам факт нашего существования все-таки был раскрыт. Что же, по крайней мере у стражников не будет причин связывать этот инцидент с розыском Тиматарса и компании Итхалса, если и будет подключена к делу, то очень не сразу. Однако оставаться на месте, ожидая, что ситуация магическим образом разрешится, было все-таки нельзя. Лучшим выходом было пройти по канализации до другого выхода и по-тихому покинуть оплот, пока наши поиски не превратились в полноценную облаву. В довольно узком коридоре, где мы оказались, не было ровным счетом никакого освещения. И если я мог с легкостью ориентироваться за счет своих особенных глаз, а Шита, за счет магии тьмы, то и Исме и безумному целителю приходилось куда сложнее. Так что решили просто. Исма идет за Шита, а Тириан, за мной, держась за одежду. Малявку-воришку, оказавшуюся в итоге все-таки девочкой по имени Лой, похоже, полностью смирившуюся с судьбой и переставшую вообще как-либо сопротивляться, я просто закинул на плечо, как мешок картошки. Но, думаю, с учетом моих внушительных габаритов, а следовательно довольно широких плеч и мягкой шкуры медведя, такой способ путешествия все-таки был довольно комфортным. По крайней мере, она не жаловалась. Ее мне хотелось подробно расспросить больше всего. До сих пор никто, кроме поглотителей, не мог учуять во мне, как она выразилась, жуть. Даже одаренные четвертой ступени вроде старика Тибрана или наделенные особым талантом чувствовать ману вроде Эллисы. Ну, еще ощутить, что я не совсем человек, могли боги Майгу. Но мелкая девчонка не была ни поглотителем, не тем более богом, а потому ее чувствительность была настоящей аномалией, и я должен был разобраться, в чем дело, чтобы понять, можно ли как-то предотвратить повторение подобных инцидентов. Сейчас мне еще повезло наткнуться на нее в подворотне и почти без свидетелей. Если подобное произойдет вместе, полном народу, и тем более если на месте Лой окажется человек, наделенный властью и влиянием, с чьим мнением будут считаться другие, то моей и так по швам трещащей анонимности тут же наступит хана. Так что я намеревался тщательно разобраться в этом вопросе, а если не получится, то отдать мелкую Тириану на опыты. Немного более ее не убьет, а мне действительно были нужны ответы. Тем не менее, этим все-таки стоило заняться в более спокойной обстановке. Уж точно никогда нас по пятам преследовали стражники. Но у меня были и другие вещи, о которых я хотел узнать. Как ты понял, что эта дверь ведет в канализацию? Бросил я за плечо Тириану. В столице Кхалсы канализационные люки были совершенно классического вида. Круглые люки в тротуарах. Я понимал, что наверняка в городскую канализацию должны были быть более удобные входы. Никогда бы не подумал, что это железяка. Один из них. Можно было списать это на попаданство и малую осведомленность. Но, судя по реакции Смы на слова Тириана, она тоже была о назначении металлической двери ни слухом ни духом. Не исключено было, что я надумал лишнего и никакого секрета тут не было. Однако мне в любом случае было интересно получить ответ на свой вопрос. Вот только, честно говоря, лучше бы я не спрашивал. От нее пахло сыростью, грязью и тьмой. После недолгой паузы произнес Тириан, а еще голодом, болью и смертью. И что это значит? Нахмурившись, переспросил я. Взглянув на нее, я ощутил стоны тысяч вынужденных существовать в нечистотах и пустоте душа. Почему ты взял с собой этого ребенка? Что ты хочешь с ним сделать? Я закатил глаза. Имея уже немалый опыт общения с Тирианом, я знал, что пытаться что-то вытянуть из него дальше было бесполезно. Он будет либо игнорировать меня, либо отвечать своими вопросами, не связанными с моими, либо на разные лады говорить одно и то же. Все-таки его трехнутость иногда изрядно мешала. Однако при этом я также знал, что безумный целитель очень редко когда ошибался или говорил совсем уж бессмысленные вещи. И сказанное им, вкупе с тем, что вход в канализацию был в буквальном смысле забаррикадирован, наталкивало на определенные, не самые приятные мысли.